Меня качало, как на волнах, бросало из стороны в сторону, крутило. Было очень трудно дышать. Душно, жарко. Почему волны такие твердые? Почему кругом темнота? Где я? Как только я подумал про самого себя, мир вернулся. Все стало на свои места. Я ощутил, что лежу на спине, на жестком полу. Но почему так мотает и откуда такой шум? Да я же в машине. Сначала удалось открыть один глаз, потом второй. Над головой лист железа, но светло. Что за черт? Со стоном я сел. В голове словно гранату взорвали, аж в глазах потемнело. Держась за затылок, я огляделся. Оказывается, я внутри кузова грузовой машины. Это был такой большой фургон, типа хлеб или люди. В стенах железного корпуса было по одному маленькому зарешеченному окну. Сквозь них пробивался дневной свет, и пылинки танцевали в лучах солнца. О господи, куда меня везут? Почему так болит голова? И тут я все вспомнил. И слежку, и компьютер, и мага львенца. Ах, как больно. Чем это он меня приложил? Не иначе рукояткой пистолета. Но сначала было заклинание. Да, заклинание слабости. Я помню о таком, хоть и не применял его. Стас, я же был со Стасом. Оглянулся по сторонам. Ничего. Пустой кузов. По грязному полу раскиданы тряпки. Где же он? Застонав от боли, я оторвал задницу от пола и повернулся. Точно. Стас был здесь, лежал позади меня, уткнувшись головой в створки железных дверей. Кажется, он не дышал. Забыв про свою боль, я бросился к Стасу, привернул его на спину. Жив. Дыхание слабо, едва заметное, но есть. Я наклонился к оперативнику, похлопал его по щекам. «Стас, очнись! Стас!» Он не реагировал. Я, конечно, не врач, но видел, что ему было очень плохо. Повреждений на теле оперативника я не нашел и рассудил, что дело в заклинании. Его стукнули чем-то гораздо сильнее меня. Я постарался разглядеть его ауру. От такого усилия в моей голове вспыхнуло солнце боли. Сжав зубы, я постарался перетерпеть боль и настроиться на Стаса. Удалось. Его аура была маленькой, едва заметной и грязной. Коричнево-серой. Он умирал. Из него просто вышибли жизнь. Как пытались вышибить из меня. Его крепкий, тренированный организм цеплялся за жизнь, боролся с небытием. Но он не был магом. Просто не был. «Стасик», – прошептал я. «Стасик, врача. Ему нужен врач. Может, его еще успеют спасти. Черт, да где мы вообще?» Я поднялся на ноги, держась за стенку. Подобрался к маленькому окошку. Машина больше не качалась. Она стояла. Видимо, мы все-таки куда-то приехали. Перед глазами все плыло. Боль отступила, но было нехорошо. Кажется, мне вкололи какую-то гадость. Голова кружилась. Руки дрожали. В ушах стоял гул. Я ухватился за решетку и буквально высунул нос в окно. На меня обрушилась волна отвратительного запаха гниющего мусора. Аж слезы брызнули из глаз. Как ни странно, мне стало легче. В голове немного прояснилось. Я пришел в себя и смог немного осмотреться. Ведь за окном был тот еще. Сплошные горы мусора. Видимо, машина остановилась посреди огромной свалки. Из окна мне были видны только кусок голубого неба и большая утоптанная площадка между двумя холмами, состоящими из мусорных баков. Прямо на площадке валялся огромный холодильник, весь помятый, с облупившейся эмалью. Левее ржавый остов легкой машины. Какой именно, не разобрать. Господи, как болит голова. Да еще и кружится. Я чувствовал себя так, словно только что слез с карусели. Из-за этого я никак не мог сосредоточиться. Все происходящее воспринималось как дурной сон. Рядом раздался шум моторов, и в поле зрения появилась еще одна машина. Белая Нива, тонированными стеклами. Из нее вышли двое. Водитель и пассажир. Оба в синих рабочих комбинезонах, на которых что-то было написано. Кажется, Лефортово. Метки. У обоих в ауре были серые метки. Сбоку, из-за грузовика, в котором я сидел, вышли еще двое. Крепкие ребята, в джинсовках. Альвионцы. Они все собрались около холодильника и стали разговаривать. Мне не было их слышно, а очень хотелось знать, что происходит и что будет дальше с нами. Пока было ясно одно, мы в руках альвионцев. Какого черта они притащили нас на эту свалку? Может, сочли и меня, и Стаса мертвыми и решили здесь закопать? Спрятать тела? Но мы оба живы. Неужели собираются пытать? От этой мысли меня прошиб холодный пот. Я плохо приношу боль, я ее боюсь. Нет, живым я не дамся. Нападу на них, пусть прикончат. Буду драться до последнего. Я отлепился от окна и огляделся в поисках оружия. В кузове было пусто, не считая тряпок на полу. В карманах хоть шаром покати, а львенцы выгребли все, даже копеечную мелочь. Я подошел к оперативнику, склонился над ним. Стас едва дышал. Кажется, ему стало хуже. Куртку с него стянули, и он остался в футболке и джинсах. Даже ремень сняли. «Ничего», — сказал я ему, — «может, еще выберемся». И чуть не заплакал. Я сам себе не верил. Снаружи раздался шум. Голоса стали громче. Я подошел к окну. Около холодильника теперь было пятеро львенцев. К ним присоединился тот самый гад, что завалил нас. Маг. Настоящий, реальный маг. Видимо, в этой компании он был главным. Судя по всему, он распоряжался, размахивал руками. Громко говорил. Остальные только кивали. То, что этот маг говорил громко, мне не помогло. Говорил он на львенском. Этого языка я не знал. В астрале происходил обмен мыслеобразами. Там, можно сказать, один язык – телепатия. Наконец маг махнул рукой. Где-то справа хлопнули дверцы, видимо, там была еще одна машина. А львенцы расступились, и на сцене появились новые персонажи. Двое ребят в дорогих костюмах тащили под руки третьего. Я приник к окну, вцепившись руками в решетку. Что за чертовщина тут творится? Ребята в костюмах уложили свою ношу на холодильник и оттащили в сторону. И тут я понял, что этот несчастный был землянином. У него не было серой метки. Он лежал на холодильнике, на спине, и не шевелился. Он был без сознания, но жив и невредим, судя по ауре. Альвеонс тем временем образовали круг, центром которого был холодильник. Маг, который был все в той же белой футболке, остался стоять рядом, с распростертым телом. О господи, что они затеяли? Я вдруг почувствовал, что меня бьет крупная дрожь. Все происходящее смахивало на ритуал черной магии из какого-нибудь глупого фильма. Но мне было не смешно, мне было страшно. Так страшно, что стучали зубы. Альвеонцы взялись за руки, и я почувствовал ток силы. Они объединили свои энергии. Маг в белой футболке наклонился над безвольным пленником. Нащупал пульс на шее. Результат удовлетворил его. Он кивнул. Распрямился и поднял обе руки к небу. Моя дрожь прошла. На смену ей пришел холод. Хоть в кузове и было жарко, как в парилке, меня трясло от холода, шедшего изнутри. Я не хотел, чтобы меня так прикончили среди куч мусора на старом холодильнике. Я все ждал, когда же в руках мага блеснет нож, но этого не произошло. Руки мага стали медленно опускаться, ладонями вниз, пока не застыли в метре от груди землянина. Я постарался сосредоточиться. Мне нужно было знать, что происходит, просто необходимо знать. Я был очень слаб, но все же это не помешало мне почувствовать поток силы, который шел к магу. Его аура пылала алым. Серая метка отливала темно-фиолетовым. Откуда идет эта сила? Из астрала? Мне показалось, что для мага астрал был открыт. Но как такое может быть? Как? Вцепившись в прутья решетки, я приник к окну, прижался лицом к теплому железу. Я должен был это видеть, должен узнать, как он это делает. Маг развел руки в сторону и снова свел их вместе, сцепив пальцы. Из кулаков вылетели две молнии, впившиеся в грудь человека на холодильнике. Тело вздрогнуло, как от удара, выгнулось дугой. Маг его убивал. Так же, как пытались убить меня на квартире у Стаса. Но зачем такие сложности? Зачем этот ритуал? Воздух в центре круга буквально потрескивал от бешеного тока энергии. Но шла она только от мага. Это был фонтан энергии, направленный вверх. Даже до меня долетели крохи пиков силы. Внезапно ситуация неуловимо изменилась. Теперь энергия шла к магу. Шла из невидимого мне астрала. Альвеонец направлял этот поток на умирающего землянина. И вместе с этой энергией к магу вновь скользнуло нечто непонятное. Клубок плотной энергии, шедший из астрала. Клубок был серого цвета и извивался, словно живой. Метка. Конечно, это была серая метка сознания Альвеонца. Замерев от ужаса, я наблюдал, как львенский маг принял на себя метку и, играя роль проводника, отправил ее на тело умирающего землянина. Тот, в общем-то, уже умер, но тело еще жило. Сейчас его сознание уходило в астрал, растворялось в пустоте. Все происходило на уровне энергии. Именно здесь разворачивалась настоящая трагедия, и я был ее зрителем. Я продолжал наблюдать. Серая метка плотно устроилась в ауре землянина. Альвеонец захватил тело и теперь лечил его, чтобы оно не умерло. Напряжение энергии упало, сеанс завершился. Альвеонский маг, сыгравший роль проводника, расслабился и утратил связь с астралом. Потом он властно указал на тело, в котором теперь жил Альвеонец. Двое в костюмах подняли тело и аккуратно понесли в сторону, видимо, к машине. Вот я и узнал, как агенты Альвеона попадают на землю при закрытом астрале. Но маг, это маг! Откуда у него выход в астрал? Личная лазейка? Мне бы такую. Но ведь она и у меня есть. Ну почти. Я быстро обследовал астрал. Да, по-прежнему стена. Но, как всегда, для меня был открыт туннель. Ход, который вел к стене между мирами Земли и Альвеона. Если бы у меня были силы. И тут я понял, откуда у львенского мага был выход в астрал. Он тоже был убит. В смысле, был убит землянин. И когда его сознание проломило астрал, чтобы раствориться в пустоте, в этот миг, пока еще не исчез пролом, альвеонец занял его место, скользнул вдоль умирающего сознания, повторив мой трюк годичной давности, и завладел телом, а канал в реальность альвеона остался открытым, ведь маг пришел оттуда, снаружи, полный сил энергии, и, конечно, не стал закрывать за собой дверь. Да, этот маг был проводником, опытным и умелым. Только в этом случае не нужна помощь со стороны. Проводник может провести себя сам. И этот маг был первым. А потом последовало еще одно убийство. И в наш мир пришел еще один настоящий маг. Ему уже помог проводник, бывший первым. И вот на моих глазах это случилось еще раз. Господи, сколько же их на Земле? Надеюсь, что немного. Иначе они бы давно задавили Астрал 2. Кстати, Кирилл говорил, что в последнее время альвеонцы активизировались, стали агрессивными, и теперь я понял почему. Почувствовав такую мощную поддержку, они перешли в наступление. Теперь на Земле два типа альвеонцев. Старые агенты с серыми метками, которые попали сюда до закрытия астрала. И совершенно отрезанные от своей магической реальности и настоящие маги, умеющие скрывать свои метки. Это страшно. Земле нечего противопоставить магам альвеона. Наша цивилизация к этому не готова. Да, когда-нибудь разберутся, но будет поздно. Все ключевые посты управления нашим миром захватят альвеонцы. Идея астрала и так дискредитирована сотней книг, десятком фильмов. К тем, кто говорит об астрале всерьез, относятся как к дурачкам. Остался еще астрал 2, но его альвеонцы задавят в первую очередь. Уже начали, собственно говоря. Вскоре мне придется убедиться в этом, на собственном опыте. Я снова оглянулся по сторонам, в поисках хоть какой-нибудь палки. Тщетно. Я сидел в железной камере, запертой на замок, а рядом умирал Стас. Силы покидали его, слишком силен был магический удар. Снаружи раздались голоса. Я снова прильнул к решетке. Как оказалось, занятый думами о судьбе Земли, я кое-что пропустил. Тем временем, действо развивалось дальше. Двое альвеонцев, те, что были в синей униформе, укладывали на импровизированный алтарь еще одно тело. Еще один землянин, без сознания, едва живой. Его аура показалась мне подозрительно знакомой. Альвеонцы, выполнив свою задачу, отошли в сторону, и я увидел лицо землянина. «Олег! Это был Олег!» Я застонал, ужавшись лбом в решетку. Так вот, что случилось. Теперь мне было ясно, куда подевались Леонид и Олег. «Сволочи! Какие сволочи!» Я дернул решетку еще раз, другой, напрасно. Она держалась крепко, да и окошко было слишком мало, в него не пролезет даже голова. Тем временем альвеонцы снова образовали круг, взялись за руки, а маг подошел к Олегу. «Нет, не хочу на это смотреть, не хочу». Я попытался отвернуться, но не сделал этого, не смог оторваться. Холодел от ужаса, но смотрел. Альвеонец снова призвал энергию астрала. Его аура стала багровой, а метка светилась фиолетовым и выглядела словно отвратительный кровопотек. Снова ударила молния, и тело Олега вздрогнуло, принимая смертельный удар. Его сознание поднялось над аурой призрачной дымкой. Я заплакал. Чувствуя на губах соленые слезы, беззвучно шептал «Сволочи! Сволочи!». Макс связал себя с Олегом астральным каналом, и в нем появилась серая метка, большая, расплывчатая, похожая на медузу. Она скользнула в ауре Олега, переплетаясь с дымкой его сознания. «Нет!» – крикнул я. «Не надо!» Но меня никто не услышал. Только серая метка вздрогнула и замерла, так и не заняв свое место в ауре. «Олег!» Он боролся с ней, с последних сил отражал атаку, умирая, но не сдаваясь. Все верно, ведь Олег был магом, он понимал, что происходит, и сопротивлялся до последнего. «Давай!» – заорал я, «давай!» На этот раз меня услышали. Маг обернулся ко мне, но ничего не сделал. Серая метка стала уменьшаться, превращаясь в растрепанный клубок. «Давай, Олег, давай!» Круг альвеонцев распался. Двое в синей форме бросились к Олегу и схватили его за руки. Остальные бестолку метались вокруг. Макс кинул руки к небу, но ничего не произошло. Серая метка продолжала уменьшаться. С пальцев мага сорвалась еще одна молния и ударила в голову Олега. Серая метка дрогнула и перешла в ауру альвеонского мага. Затем исчезла вовсе. Видимо, маг вернул ее в пространство альвеона. Олег умер. От удара молнии остатки его сознания мгновенно испарились. Мертвое тело теперь по-настоящему мертвое. Осталось лежать на ободранном холодильнике. Они не смогли победить его. Он ушел как настоящий маг. В данном случае мертвый не значит побежденный. Альвеонцы стащили тело с янтаря и бросили на кучу мусора. Маг подошел к телу и стал пинать его ногами, вымещая свою злость. Я сжал зубы, чувствуя, как на место отчаяния приходит гнев. Со злостью ударил рукой по железной стенке. Разбил костяшки в кровь. Ублюдки. Ничего, когда настанет мой черед, я вам покажу. Меня так просто не возьмешь. Я маг. Только суньтесь, твари, зубами грызть буду. Драться голыми руками. Рвать на куски. Если бы у меня был выход в астрал. Если бы астрал вернулся. Я бы вам такую кровавую бойню устроил. Стас захрипел. И я очнулся. Вынырнул из пелены ярости. Стас. Я бросился к нему, встал на колени. Приподнял. Он уже отходил. Из ноздрей потянулись темные ленты крови. На штанах расплылось темное пятно. Он умер. Аура исчезла совсем. Сознание уже растворялось в астрале. Уходило за последнюю грань. Стас умирал. А я ведь обещал спасти ему жизнь. Он спас меня, а я не смог. Закрыв глаза, я отключился от тела. Мое сознание устремилось по туннелю к звезде. Вот и стена. Прозрачная и крепкая. Астрал всего в шаге от меня. Шаг, всего лишь шаг, а за стеной что-то происходило. Что это? Что-то заслонило мой источник, наплыло тенью. Это сознание Стаса, растворяющееся в астрале сознание. И рядом с ним, поэтому удалось увидеть. Посередине дымки вокруг появилось серое пятно. Альвионец, господи, он же пытается проникнуть в тело Стаса. Нет, только не это. Я потянулся к серой метке, пытаясь пробиться сквозь барьер. Силы, где взять силы? Серое пятно пожирало дымку. Становилось все больше и больше. Ублюдки, сволочи, ненавижу. Я со всей силы ударил в стену. Ударил своим сознанием. Еще удар. Ну же, поддайся. Убью гада. Стас, Стас. Я бился в неприступную стену. Бился своим сознанием. Уже не видя ни стены, ни источника, ни дымки. Бился, потому что так надо. Еще, еще. Собирая все силы, потому что есть вещи хуже смерти. Огонь. Меня объял огонь. Я завопил от адской боли, чувствуя, как мое сознание превращается в уголь. Но стена... Она разлетелась кусками, канула в астрал. Я пробился в реальность Альвиона. Энергия. Сколько здесь энергии? Автоматически, ни о чем не думая, я нащупал источник в астрале Альвиона и качнул большую порцию энергии. Следом пришел вал прохлады. Мощный, как солнце. Прислал свою долю. Он помнил меня. Сознание мигом прояснилось. Я висел в черной пустоте, прямо передо мной плавала серая клякса, пожиравшая сознание Стаса. Но нет, теперь поговорим по-другому. Пользуясь энергией, я брезгливо оттолкнул кляксу прочь от дымки. В ту же секунду она приняла образ молодого черноволосого человека, закутанного в черный плащ. «Как ты смеешь?» – закричал он. «Кто ты?» Времени на разговоры не было. Я не стал принимать видимую форму, не стал угрожать, принимать позу. Я просто потянулся к Альвионцу, нащупал ниточку связи с телом и рывком втянул в себя его энергию. Просто выпил, как выпивают стакан воды. Кажется, он еще успел вскрикнуть, перед тем, как исчезнуть. Нет, он не умер. Он просто вернулся в тело, и хорошо, если очнется через пару дней. Добавить бы, да нет времени. Я обернулся, сознание Стаса растаяло в пустоте. Он ушел. «Прости, Стас, прости». Путь обратно был легок. Я нащупал знакомый туннель и скользнул по нему свое тело, открыв глаза. Голова Стаса покоилась у меня на коленях. Я сидел на грязном полу и смотрел на оперативника, которого я так и не смог спасти. «Прости», – прошептал я снова. «Сила. Теперь у меня была сила. К дальнему источнику вела прямая нить, я был наполнен энергией. Странное спокойствие снизошло на меня. В голове роились мысли. Всплывали обрывками заклинаний. Вспоминались полузабытые приемы. Я маг. Теперь я мог многое, очень многое, но не мог вернуть Стаса и Олега. Это ужасно. Не успеть всего на пару минут. Загромыхало железо. Кажется, собирались открыть дверь. Я сжал зубы, чувствуя, как улетучивается спокойствие. Да, я не мог вернуть к жизни своих друзей, но я мог отомстить. Я прикрыл глаза и потянулся к источнику, устанавливая прямой канал. Плевать, что за это я заплачу частичкой жизни. Сейчас мне была нужна сила, до которой я мог дотянуться. Я не знаю, как работает моя магия в условиях Земли. Я кое-что помнил, заклинания для реальности. Не все, какие-то простейшие штуки, обрывки заклинаний. Но готовиться к бою просто не было времени. Дверь распахнулась с диким скрежетом, и мне в лицо ударил поток лучей заходящего солнца. Но я не зажмурился, я сам был солнцем. В проеме появился альвионец, одетый в синий комбинезон, коротко стриженный, глаза, щелочки, восточный тип лица. Он с удивлением глядел на меня. Не ожидал, наверное, такого спокойствия, а его и не было. Я спустил курок и впустил в себя энергию источника. «Исчезни!» – крикнул я и выбросил руку вперед. Струя огня сорвалась с руки и облизала альвионца горячим языком. Дикий визг резанул по ушам. Альвионец горел на глазах, превращался в уголь. Он упал, освободив мне проход. Я встал, чувствуя, как во мне бьется огненный шторм, и выпрыгнул из машины. Дальше все шло само. Я увидел, что ко мне бежит еще один альвионец в синей форме. Маг стоял вдалеке, около ржавых останков машины. В руках альвионец держал нож. Я действовал инстинктивно, не произнеся заклинаний, не строя структур, просто давил энергией. Когда альвионец прыгнул ко мне, занеся нож для удара, я вытянул вперед руку и выпустил по ней бешеный поток энергии. И на этот раз я не позволил ей расползтись и придал ей форму палки. В долю секунды я превратился в проводника энергии от источника из центра миров до большой энергетической палки. Я сделал выпад, и альвионец грудью налетел на мое оружие, даже не успев вскрикнуть. Концентрированная энергия мгновенно прожгла в нем огромную дыру. Рот альвионца открылся в немом изумлении. Он повалился на спину. Я же взмахнул своим оружием, словно мечом, развалил его тело пополам. «Маг! Где этот чертов маг?» Но знакомой белой футболки нигде не было, но мне некогда было его разыскивать. За меня взялись двое в строгих костюмах. Как оказалось, за грузовиком стояла еще одна машина, джип Land Cruiser, с тонированными стеклами. Видимо, в нем альвионцы уложили нового агента. Теперь же, поняв, что происходит, они выскочили из джипа, но не думали подходить. В руках у них появились пистолеты. Я метнулся в машину, и первая пуля прошла мимо. Вторая ударила в кабину грузовика. О, черт, пистолет — это плохо. Пули убивают не хуже молний. Но мне было на все плевать. Я жаждал крови альвионцев. Жаждал увидеть, как распадается их плоть под моими ударами. Я выскочил из-за грузовика, и тот час мимо меня просвистела пуля и ушла в кучу мусора. Стрелка я засек сразу. Он прятался за капотом джипа. За мотором, как прячется обычно от пуль. Он выстрелил второй раз, и я спрятался за грузовик. Надо быстрее разделаться с этим стрелком, ведь оставался еще и второй. Я упал на землю и заглянул под машину. Так и есть. Вон, вдалеке виднеются колеса джипа. Из-за переднего выглядывает коленка стрелка. Прекрасная мишень. Я потянулся к альвионцу, зрительно представляя себе канал от руки до его колена. Обычная ниточка. С помощью такого канала я когда-то качал энергию с людей, но сейчас я сделал наоборот. Установив контакт, я послал вперед огромный заряд энергии. Просто открыл шлюзы, позволив источнику из центра миров напрямую коснуться врага. Это быстро. Связал себя с ним, уцепился, ударил энергией. Из моей руки будто вылетел луч света. Этакий лазер. И коснулся колена альвионца. Его отбросил от машины метра на три. Он дымился, и я знал, что его внутренности сожжены. Я выглянул из-за грузовика, высматривая второго пиджака. И в этот момент в меня попала первая молния. Удар был силен, он бросил меня на землю, но особого вреда не причинил. Во мне бушевала сила источника. Она приняла удар и растворила его в себе. Я вскочил, повернулся и увидел альвионского мага. Тот стоял за ржавой машиной, подняв руки к небу. С рук сорвалась еще одна молния, но теперь я был готов, я принял ее на руку, впитал в себя, сбросив излишек энергии в астрал. Неплохо. Альвионец, конечно, ослаб, но все-таки был магом. Похоже, он просто не понял, с чем столкнулся. Он просто растерян и напуган. Не мог придумать ничего лучше, кроме молний. В этот момент сзади заревел мотор. Я обернулся и увидел, что джип разворачивается. Видимо, второй пиджак просто решил удрать. Третья молния была слабее двух предыдущих, но все же я ее почувствовал. Развернувшись, я встретил ее грудью. Пустяк. Она просто растворилась в моей собственной силе. Но с магом пора было кончать. Я вскинул руку, и память услужливо подсказала порядок действий. Энергия моего тела разделилась на два жгута. Начиная от плеч, я закрутил их вокруг руки, один поперек другого. Жгуты спиралью пронеслись по моей руке, с каждым оборотом набирая силу, и столкнулись на кончиках пальцах. Ослепительно белая молния сорвалась с моей руки и ушла вперед к альвионскому магу. В последний момент он попытался спрятаться за ржавой машиной, но это его не спасло. Моя молния прошила железный остов и ударила в мага, свалив его с ног. Он умер молча, сразу. После таких ударов не живут. Но это было еще не все. Оставался джип. Оглянувшись по сторонам, я увидел только его корму. Машина завернула за гору мусора. Недолго думая, я бегом забрался на ближайший мусорный холм. Джип как на ладони. Он петлял по свалке, пробираясь между ржавыми остовами авто и грудами мусора к выезду со свалки, видневшемуся вдали. «Нет, не уйдете, сволочи. От меня не уйдете». Память снова подсказала решение. «Откуда я это помню? Чья это память? Не Савалета ли?» «Плевать, сейчас мне все равно». Я поднял руки, левую к поясу, ладонью вверх, правую к груди, ладонью вниз. Так, словно держал перед собой шар. Энергия потекла из ладоней, собираясь в огненный ком перед моей грудью. Я складывал в него всю свою ярость и боль, все свои силы, которые еще остались у меня. Буквально за секунду шар был готов. Я оттолкнул его от себя, распрямив руки, закручивая его. Как поддача волейболе, огненный шар, багровый от жара, полетел к джипу, оставляя за собой пылающий след. Это был настоящий магический огонь. Даже воздух горел перед ним. В последний момент водитель заметил опасность и попытался удрать. Он даже распахнул на ходу дверцу машины, но опоздал. Огненный шар врезался в машину, раздался взрыв, и его бросило вперед, протащив пару метров по земле. Она сгорела мгновенно, как сгорает лист бумаги. Секунды, и яркое пламя охватило искаженные остатки кузова. Вторая, и металл начался плавиться в багровом пламени. Машина превратилась в огненный, чадящий костер. Ничего живого в ней не осталось. Я прощупал округу, используя астрал. Никого. Лишь вдалеке, у края свалки, я засек две живые души. Наверное, это были охранники или сторожа. Поле боя осталось за мной. Я чувствовал себя опустошенным. Ярость утихла. На смену ей приходила усталость. Контакт с источником все еще сохранялся. Но так не могло продолжаться вечно. Я рисковал жизнью. Надо отцепиться от источника и отдохнуть. Но у меня было еще одно дело. Я не мог оставить здесь Олега и Стаса. Я спустился с горы мусора к машинам. Проходя мимо мертвого и еще дымящегося тела альвионского мага, я не удержался и пнул его ногой в бок. Вот теперь он получил все, что и причиталось. Внезапно я заметил рядом с телом мага какой-то квадратный предмет. Нагнувшись, обнаружил, что это кошелек Стаса. Я его сразу узнал, потому что часто видел. Я сунул его в карман и, морщась от запаха горелой плоти, обыскал карманы мага. Там были только ключи от квартиры и железная мелочь. Я бросил все это на труп. Тело Олега и Стаса я притащил в Ниву. На заднее сиденье положил Олега, Стаса пристроил на переднем. Мне повезло, ключи от машины торчали в замке зажигания. Машину я водить умел, хотя и не был прав. Правда, водил плохо, но тут особого мастерства и не требовалось. Я вел ее не спеша, стараясь не застрять в море мусора. Вскоре я добрался до выхода, который видел с холма. Это был настоящий пропускной пункт. Свалку окружал бетонный забор, а выезд был перекрыт большими железными воротами, которые двигались по рельсу и могли открываться и в разные стороны. К воротам примыкал большой кирпичный сарай с одним большим окном. В нем, как я чувствовал, было двое. Мужчины слегка пьяны и очень напуганы. Я посигналил, но ворота не открылись. Пришлось вылезти из машины, причем я пожалел, что не взял пистолет у мертвого пиджака. Но он мне не понадобился. Створки ворот заскрежетали и разошлись в стороны. Видимо, охрана решила не связываться со мной. Сил почти не осталось. Я чувствовал себя как выжатый лимон. Пора было отключиться от источника. И я свел к минимуму контакт с ним. Оставил лишь тоненькую ниточку, чтобы вовсе не лишиться сил. Нива хорошо шла по проселочной дороге, раздолбанной грузовиками. По обеим сторонам был лес. Но где-то рядом была трасса, я чувствовал ее. Пора было думать, что делать дальше. Сначала надо добраться до Москвы, потом до Кирилла. Он должен знать, что происходит. Но сам я до Москвы не доеду. Либо засну и разобьюсь, либо меня тормознут гаишники, вложив носом в асфальт, будут ждать приезда ОМОНа. Это легко представить, в машине два трупа, я в горелой одежде, ободранный и без документов. Нет, так не пойдет. Конечно, можно идти напролом, надеясь на магию, но волшебство волшебству рознь. Я хорошо знал боевой раздел, что работает на земле, но не воевать же с милицией. Более сложные области были сейчас мне недоступны, вроде отвода глаз, невидимости, контроля чужого тела. Я знал о них с чужих слов. Мой опыт ограничивался только драками. А это вовсе не главный раздел магии. Да и сам я устал после такого выброса энергии. Мне просто необходима передышка, так что придется как-нибудь своим ходом. К тому времени я выехал на трассу. План у меня уже созрел. Я поставил Ниву к обочине и бросил ее, забрав ключи. Рано или поздно кто-то стукнет гаишником о тачке с двумя трупами внутри. Заверет милиция, установит личности, а дальше, я думаю, ими займется Астрал 2. Быть может, Кирилл быстрее найдет их, чем меня. Я же пошел по трассе вперед, к Москве. Мимо меня пролетали машины, но я не голосовал. Отойдя подальше от Нивы, я напрягся из последних сил и создавал себе энергетический фон человека, попавшего в беду, которому надо помочь. Сердобольный водитель нашелся через 5 минут. Как и следовало ожидать, это оказался старичок, божий одуванчик, на потрепанные копейки. Я завалился к нему в салон и попросил довезти до метро. Дед подозрительно покосился на меня, но ничего не сказал. Я вспомнил о бумажнике Стаса и достал его. В нем было много денег. Прямо сверху лежало 50 баксов. Я сунул их деду, и тот резко стартовал, что-то бурча себе под нос. Почувствовав, что клюю носом, я попросил деда пока меня не будить, и отключился от источника. Усталость навалилась сразу. В один момент, словно мне на плечи бросили мешок с песком, я откинулся на сиденье и уснул.